Глава 35. «Суона, постой!» — окликает меня Рита, когда я направляюсь к машине Николая, проверяя телефон на наличие сообщений. Останавливаюсь, с сожалением отмечая, что Борис не давал сегодня о себе знать. И, спрятав телефон в сумку, поворачиваюсь к подруге. «Привет!» — еще раз здороваюсь, точно не помня, виделись мы утром или нет. «На прошлой неделе я отметила день рождения с родителями, а сегодня собираюсь с друзьями в кафе. Приходи», — приглашает она. «Обещаю, будет весело». «С радостью», — отзываюсь с улыбкой. Рита обнимает меня за плечи и присылает адрес в сообщении. Я смотрю вслед удаляющейся спине подруги и слышу, как часы на руке сигнализируют, что мне пора принимать лекарства. Как назло, я забыла их сегодня дома, а мне еще ехать в больницу. В последнее время я стала очень рассеянной. А все из-за того, что становлюсь похожа на озабоченную истеричку, у которой, ко всему прочему, появляется дикая неуверенность в собственной привлекательности. Может, я недостаточно притягательна для Бориса? Поэтому он отказывает мне в близости. И дальше поцелуев и ласк у нас ничего не заходит. С таким настроем я еду на реабилитацию, где не могу толком расслабиться, а прямиком из больницы в торговый центр. Выбрав подарок имениннице, я отправляюсь домой, чтобы переодеться. Долго кручусь перед зеркалом в платье, разглядывая себя придирчивым взглядом, и снова думаю о Борисе. А потом, сев на кровати, прикладываю ладони к горящим щекам, ощущая болезненные покалывания на сосках. Вспомнив о нашем недавнем безумии с Лениным отцом в этой самой комнате. Это какое-то наваждение. Не проходит ни минуты, чтобы я не думала об этом человеке. Вызвав такси, я беру телефон в руки и собираюсь отправить Борису какое-нибудь сообщение. Но, передумав, убираю мобильник в сумку и спускаюсь вниз. По-хорошему, мне следовало бы предупредить Бориса, что меня не будет дома. Но вместо этого решаю дождаться от него звонка или сообщения. Сидеть дома и ждать, когда он приедет, думать, что со мной не так и почему он меня не хочет, становится похоже на пытку. Расплатившись с таксистом, я выхожу на улицу и зябко передергиваю плечами, торопясь оказаться в тепле. В кафе сильно шумно из-за грохочущей музыки. Прожектора слепят глаза. Скинув с себя верхнюю одежду, я прохожу в зал и оглядываю толпу собравшихся. Вручив подарок имениннице, присаживаюсь рядом с Ангелиной и приветствую сидящего напротив Сергея, коротко ему улыбнувшись. «Алена здесь?» спрашиваю у общей знакомой. Она заглядывала полчаса назад. «Вы немного разминулись. У ее парня, оказывается, сегодня тоже день рождения. Они поехали к нему на дачу». «Парня?» «К своему стыду я даже не в курсе, что Лена теперь встречается с Артемом, и они пара». Заметив, что Сергей не сводит с меня глаз, я абсолютно ничего не чувствую. Отвернувшись от него, включаюсь в общую беседу и ловлю себя на мысли, что давно никуда не выбиралась. После аварии я много времени проводила дома за учебниками или на реабилитации в больнице, потеряв ему счет. «Как дела?» Сергей садится рядом со мной, когда Ангелина выходит из-за стола, направляясь в танцующую толпу. «Как себя чувствуешь?» «В университете мы почти не пересекаемся. Из разговоров общих знакомых я знаю, что Сергей теперь редко появляется на занятиях, потому что всерьез занялся бизнесом отца». «Все в порядке». От пристального взгляда напротив становится не по себе. Я привыкла, что так на меня смотрит теперь только Борис. «Хорошо выглядишь», — улыбается Сергей, делая мне комплимент. «Давай потанцуем», — предлагает он. Заметив, что я не тороплюсь соглашаться, продолжает. «Обещаю, что приставать не буду. Чисто по-дружески». Мой телефон вибрирует в сумке, уведомляя о входящем сообщении. «Ты где, малыш?» Приходит СМС от Бориса. Быстро набираю ответ, что в кафе, и буду дома через 2 часа, желая еще пообщаться с Борисом, но он больше ничего не пишет. «Идем?» Опять звучит голос Сергея над ухом. «Хорошо», — выхожу из-за стола. Сергей берет меня за локоть, а потом слегка прижимает к себе, когда мы оказываемся на танцполе. Даже не верится, что я пыталась построить с ним отношения, потому что ровным счетом не ощущаю в это мгновение ничего, особенно после того цунами и шторма, которым меня накрывает, когда рядом находится Борис. Это неправильно думать о нем, пока на моей талии покоятся руки другого. Но я ничего не могу с собой поделать. Я потеряла рассудок от любви, переполнена желанием и чувствами к человеку, который старше меня вдвое, и безумно жажду нашей новой встречи. Спустя 2 часа, уставшая, но веселая, я соглашаюсь на предложение Сергея подвести меня домой. Мы долго болтаем о его новой работе, как это бывало раньше. Я рассказываю о своей реабилитации и скучных буднях. Он слушает меня с интересом и, как мне кажется, не хочет, чтобы я покинула салон автомобиля. Задает новые вопросы снова и снова. «Мне уже пора». Я тяну на себя ручку. «Спасибо за компанию и за то, что подвез». Выхожу на улицу, желая поскорее оказаться в стенах дома. Но Сергей покидает салон следом и преграждает мне путь. «Сона». Берет меня за руку и смотрит проникновенным взглядом. Я делаю шаг назад и невольно затаиваю дыхание, потому что замечаю на противоположной стороне дороги знакомый седан. Выбросив окурок в окно, Борис выходит на улицу и направляется в нашу сторону уверенной походкой. «Знаю, возможно, это прозвучит глупо, но я не могу тебя забыть. Может, попробуем еще раз?» Произносит Сергей, меняя тональность своего голоса на хриплый, а потом сокращает между нами дистанцию и тянется к моим губам, оставляя на них легкий поцелуй, пока я застигнута врасплох появлением Бориса. «Руки от нее убрал!» Раздается за спиной металлический голос. Я улавливаю в нем такие же интонации, как и в тот день, когда случайно услышала разговор Бориса в офисе, как он кому-то угрожал расправой. Слова Бориса производят на меня странно пугающее впечатление. Я не могу выдать ни звука, как, впрочем, и пошевелиться. В памяти не кстати воскресают его слова о том, что когда-то мать Лены ему изменила. Сергей выглядит даже более потерянным, чем я, и, засунув руки в карманы, молча взирает на Бориса. Его явно ошарашил этот угрожающий тон. «Я звонил, но ты не берешь трубку». Взгляд Бориса переключается на меня. Голос больше не звучит устрашающе. Однако сейчас он непривычно холоден. «Я...» Отмерев, я лезу в сумку за телефоном и в ужасе обнаруживаю на экране 3 пропущенных звонка. «Понятия не имею, как так вышло». С мольбой смотрю на Бориса, отчаянно желая, чтобы он мне поверил. «Не знаю, почему я не слышала». «Поднимайся домой», — уже мягче произносит он. «Сейчас подойду». Я машинально смотрю на Сергея и вижу написанные на его лице шок и неверие. Под ложечкой неприятно тянет. Он, конечно, нас подозревает. После такого сложно было бы не подозревать. «Пока». Вымученно улыбнувшись, я машу ему рукой и быстро иду к подъезду. Сердечный ритм сотрясает грудную клетку. Из-за всего, из-за этой ситуации с почти поцелуем и из-за того, что Сергей, кажется, только что узнал о моих отношениях с Борисом. Только очутившись возле двери квартиры, я понимаю, что, возможно, стоило остаться снаружи. Борис очень зол. Вдруг этой злости будет достаточно, чтобы ударить Сергея? Меньше всего на свете мне бы хотелось, чтобы у него были неприятности по моей вине. Я и так причинила ему боль решением о расставании. Ни к чему ее усугублять. Промучившись так 5 минут, я решительно спускаюсь вниз и на 1-м этаже едва не влетаю в Бориса. «Куда это ты собралась?» — осведомляется он, придержав меня за плечи. «Твой друг уже уехал». В молчании мы поднимаемся ко мне в квартиру. И лишь когда проходим в гостиную, меня прорывает. «Извини, пожалуйста, вышло недоразумение. Я не знаю, почему я не слышала твоего звонка. Я очень ждала, что ты ответишь, но ты ничего не писал». «Поэтому предпочла провести время с сыном Яроша», — иронично замечает Борис, разглядывая меня так, будто видит впервые. «Ничего я не предпочла. Он по-дружески предложил подвести, а я согласилась. Мы просто разговаривали. О моей реабилитации, об учебе». Борис меня перебивает. «Если бы не мое появление, вы бы уже целовались». Мое лицо густо заливает краской. Он серьезно? Думает, что я такая? Легкомысленная? Сегодня признаюсь в любви ему, а завтра целуюсь с другим? «Неправда!» — выкрикиваю я от возмущения, топая пяткой. «Как ты можешь? Как ты вообще можешь такое говорить? «Кто я, по-твоему? Если бы я хотела целоваться с Сергеем, я бы не стала с ним расставаться. А я порвала с ним, не имея даже талики надежды на отношения с тобой. Рассталась просто для того, чтобы быть честной. И после этого ты обвиняешь меня?» Задохнувшись от эмоций, я прикладываю ладонь к гудящей груди. Сама не ожидала, что обвинение Бориса может настолько меня ранить. «Я привык верить своим глазам», — сухо произносит он в ответ на мой сбивчивый монолог. «Меня накрывает отчаянием. В этом закрытом, отстраненном человеке я совершенно не узнаю мужчину, который заботливо гладил меня по лицу и встречал после больницы. Я не твоя жена и не планирую тебя предавать. Неужели ты не видишь, как сильно я в тебя влюблена, что все мои мысли только о тебе? Никому другому в них попросту нет места». Может быть, потому что по моим щекам начинают катиться слезы. Лицо Бориса смягчается. «Ну, хватит». Он вытягивает руку, промакивая влагу под моими глазами тыльной стороной ладони. «Извини, просто выглядело все уж очень неоднозначно». Я уворачиваюсь от его прикосновения, не желая сдаваться, потому что своим недоверием он меня по-настоящему обидел. «Знаешь, если бы ты имел привычку отвечать на мои сообщения, такой ситуации бы не возникло. Тебя-то, разумеется, все устраивает. Отношения на твоих условиях. Я же просто жду, когда ты решишь выйти на связь или приехать. И как дурочка радуюсь каждой нашей встрече. А потом, когда ты исчезаешь, изо всех сил убеждаю себя, что так и должно быть. Потому что ты успешный, занятой мужчина, а я простушка, которой несказанно повезло завоевать его расположение». «Я никогда не говорил, что наши отношения — это отношения на моих условиях». «Не говорил, но ты это подразумеваешь. Потому что так или иначе все происходит только так, как нужно тебе». «С чего ты сделала такие выводы?» «Я уже сказала. Ты отвечаешь на мои сообщения лишь когда тебе удобно, и ты не занимаешься со мной сексом». Последние слова я почти выкрикиваю. Такой болью они отдаются внутри. Да и кому было бы не обидно, когда человек, в которого ты беззаветно влюблен, не делает этого с тобой? «Ты еще слишком слаба, малыш», — с легкой улыбкой комментирует Борис. «Нужно время, чтобы восстановиться». «Врёшь!» Я изобличительно тычу в него пальцем. «Дело совсем не в этом, а в том, что ты боишься. Потому что если переступишь эту черту, наши отношения станут слишком реальными. Появится ответственность. Еще бы! Ты же лишишь меня девственности. А для такого, как ты, это серьезное бремя». «Глупости, говоришь?» «Нет, не глупости!» В отчаянии выкрикиваю я. «Каково ты думаешь мне знать, что ты меня не хочешь?» «Дурочка!» Шагнув ко мне, Борис заключает мое лицо в ладони. Его дыхание шумное и прерывистое, глаза мерцают. «Как ты можешь думать, что я тебя не хочу? Каждый день только об этом и думаю». Борис накрывает мои губы своими и целует. Сначала нежно, а потом с натиском. Кровь в моих венах начинает закипать, запуская адреналиновый жар. Я тянусь на носочках выше, дрожащими пальцами пытаюсь расстегнуть несколько пуговиц на рубашке Бориса и тут же получаю легкий укус за губу. Но меня это лишь сильнее раззадоривает. Безумно хочу с ним близости, чтобы он стал моим первым мужчиной, и мне без разницы, где и когда это случится. Я бы согласилась стать его даже той ночью на капоте под ночным небом и не испытывала бы по этому поводу и грамма стыда. «Потише, малыш», шепчет Борис, останавливая меня. Я чуть ли не всхлипываю от досады и упираюсь ладонями в твердую грудь. Чувствую, как он напряжен. Но и сама сейчас напряжена не меньше. У многих из моего окружения такие отношения вызовут осуждение. Но мне эгоистично плевать. Я давно поняла, что не могу без Бориса. И готова умереть от тех чувств, которые он во мне пробуждает. А ему все равно? С застрявшим в горле комом пытаюсь сделать шаг назад, но Борис мне не позволяет. Опускает ладони на мои бедра и ведет ими вниз. Подцепляет пальцами подол платья и медленно тянет его наверх, не сводя глаз с моего лица, как будто ищет подтверждение тому, что я передумала. Как бы не так. Меня накрывает запоздалым смущением, но не от того, что я почти голая перед ним, а от взгляда, которым рассматривает меня Борис. Опять тянусь к его рубашке, потому что тоже хочу на него смотреть. Трогать его рисунки на груди и плечах. но мои запястья оказываются в плену. «Такая нетерпеливая!» — хрипло усмехается он. Твердое тело плотно прижимается к моему. Борис тяжело дышит, а его каменная эрекция упирается мне в живот. Мне кажется, он хочет снова распалить меня и оставить одну, с этой ноющей болью между ног и неудовлетворенным желанием. А я не могу этого допустить. «Перестань меня мучить», — шепчу я. Отпустив мое запястье, Борис проводит пальцем по моему подбородку, очерчивает им контур губ. Ведомая инстинктом, я обхватываю его в плотное кольцо и тяну в себя, не разрывая зрительного контакта. Страх сделать что-то неправильно отступает, потому что темные и длинные ресницы трепещут, когда я дотрагиваюсь кончиком языка до его фаланги и начинаю ее посасывать. Опустив вторую ладонь вниз, Борис сжимает поочередно мои ягодицы, а потом перемещает руку мне в трусы. Его пальцы скользят по влажным складкам, и я не могу сдержать приятного стона, когда он надавливает на чувствительный бугорок. Колени слабеют. Ощущение и без того на грани, но, кажется, вот-вот лишусь сознания. И еще. Отпускаю его палец изо рта и тянусь за поцелуем. Насаживаюсь на его руку, представляя, что это член. Борис медленно вторгается в мою плоть пальцем и смотрит при этом так, словно хочет проглотить целиком. А потом целует с не меньшей жадностью. Это сводит с ума. Я окончательно теряю связь с реальностью. Даже не сразу понимаю, что, подхватив на руки, он несет меня в спальню. Держусь за его затылок ладонями и тяну за собой, желая еще этих прикосновений. А потом наблюдаю, как Борис расстегивает оставшиеся пуговицы на своей рубашке и избавляется от брюк. Он не дает себя рассмотреть, когда я опускаю взгляд, заметив выпирающий бугор, а накрывает собой и впивается в губы поцелуем. А через мгновение снова гладит меня ладонью по складкам и вводит в мое лоно уже два пальца. Растягивает, подготавливает, дезориентирует, потому что до этого дня ничего острее я не испытывала. Тело сотрясает дрожь, бедра сами подаются навстречу и раздвигаются. Кажется, Борис лучше меня знает мое тело и куда надавить, чтобы вызвать эту гамму эмоций, которую я не могу и не умею контролировать, захлебываясь стонами. «Пожалуйста, еще!» Чуть ли не хнычу я, когда Борис останавливается. «Ты охренительно красивая!» Шепчет довольно, оттягивая промокшую ткань трусиков, а потом и вовсе снимает их с меня. Слегка приподнимает за бедра, оставляя на коже отметины от пальцев, просит развести колени и смотрит прямо туда. У меня начинают полыхать щеки. Все, что сейчас происходит, еще даже развратнее, чем в моих самых смелых фантазиях. Борис избавляет меня от бюстгальтера и подминает под себя, поочередно втягивает в рот соски. Жадно, алчно, заставляя меня сгорать от этих прикосновений и ласк. Я чувствую, как его член, такой горячий и твердый, упирается мне в живот, отчего прошибает током и новой волной дрожи. Хочу его потрогать, но Борис меня останавливает, отрицательно мотнув головой. Коленом разводит мои ноги, надевает презерватив и приставляет член к промежности. Ощущаю давление головки у входа, и уверенность во мне на мгновение тает. Но я напоминаю себе, что последние месяцы только об этом и мечтала. Жмурюсь и часто дышу, сжимая простыню в кулаках, когда Борис натыкается на преграду и стопорится. «Боже!» — криком выходит из меня, и на глазах выступают слезы, когда я чувствую вторжение массивной плоти. «Потерпи, малыш», — произносит он, приблизив ко мне лицо, и чертыхается. «Расслабься». Наше дыхание перемешивается. Влажные губы исследуют мое лицо. Борис целует мои веки, скулы, подбородок. Я немного расслабляюсь, но адреналин в крови все так же зашкаливает. Острая боль пронзает с такой силой, что я громко ахаю, и слезы сильнее текут по щекам. «Все хорошо», — шепчет Борис, накрывая мой рот своим. «Я больше не сделаю больно». Постепенно волны боли действительно затихают, и я снова могу дышать. Борис сначала двигается во мне медленно, не сразу наращивая темп, а потом протискивает между нашими телами ладонь и касается чувствительных точек. Нажимает на клитор, глубоко целует, и меня скручивает головокружительный спазм. Я бессвязно мычу, царапая ноготками мощную спину Бориса, и чувствую, как толчки внутри меня становятся суровее и не оставляют мне выбора. Оргазм накрывает меня с такой силой, что на мгновение меркнет свет. Мысли в голове мечутся, но я не могу ни за одну ухватиться, а тело трясет так, словно через меня пропускают ток. Ничего прекраснее я еще не испытывала. Зажмурившись, он сжимает член, облаченный в латекс, рукой. Между бровей залегла глубокая складка. Борис не стонет, но я интуитивно догадываюсь, что с ним происходит то же, что и со мной. Он достигает оргазма. Ревущий адреналин неожиданно сменяется ощущением тепла и необъятной любви к нему. Это ведь все я. Я довела его до экстаза. Наивная 18-летняя студентка. «Ты как, малыш?» — спрашивает Борис. Дышит часто и тяжело, в унисон со мной. Облизав пересохшие губы, я киваю. «Все хорошо», — сиплю я и залипаю взглядом на красивом теле. Рассматриваю спину Бориса, забитую рисунками. Опускаю глаза на его крепкие ягодицы, и щеки обдает жаром, когда думаю о том, что я только что испытала свой первый оргазм. Приподнимаюсь на локтях и наблюдаю, как, завязав презерватив узлом, Борис направляется в ванную, а потом возвращается и фокусируется взглядом на моем лице. Я стыдливо тяну на себя покрывало. Мне не мешало бы сходить в душ, смыть с себя кровь, но волны наслаждения продолжают расходиться по телу, и голова немного ватная. Не уверена, что дойду до душевой самостоятельно. А заканчивать свой первый раз обмороком не входит в мои планы. «Тебе понравилось?» — спрашиваю я, выдерживая взгляд зеленых глаз, которые лихорадочно блестят. «Понравилось». По комнате разносится хриплый, грубоватый голос и смех. Борис ложится на кровать и, прильнув ко мне сзади, ведет пальцем по моему животу к груди, сжимает полушария ладонями. Не знаю, что со мной не так, но я опять чувствую возбуждение, даже несмотря на то, что промежность печет и ощущение такое, будто по ней водят горящей свечой. Эрекция Бориса, прижатая к моей пояснице, сводит с ума. Настоящее безумие. Потому что я опять его хочу. И мне плевать на дискомфорт. «Я лишь потрогаю тебя, малыш», — доносится шепот Бориса, когда его рука оказывается между моих ног. «Надеюсь, твой организм быстро восстановится». Он начинает ласкать меня по новой, нажимает пальцами на чувствительные точки, массирует клитор, целует в шею. Я подаюсь бедрами назад, вжимаясь в его твердый член, и жду, что Борис все равно меня возьмет. Но вместо этого с каждым новым круговым движением пальцев внизу он приближает к пику наслаждения и закручивается ураган вожделения внутри, словно собираясь выжать максимум из моего тела. Воздух становится тяжелым и тягучим. Я полностью расслабляюсь и отпускаю себя. Низ живота простреливает искрами удовольствия и отдает в лоно. Я обмякаю и дрожу, испытав свой второй оргазм. И теперь точно знаю, что не смогу больше подпустить к себе никакого другого мужчину после всего, что заставил меня испытать Борис. «А ты? Разве?» Хочу сказать, что тоже хочу сделать ему приятно, но осекаюсь, потому что воздуха в легких катастрофически не хватает. Борис прижимается губами к моему виску. Его щетина царапает кожу. «Еще успею, малыш», — хрипло говорит он, и так поняв, что я хотела сказать. Поднявшись с кровати, он направляется в душ, а я подтягиваю колени к животу и сажусь. Вставать не решаюсь. Перед глазами все плывет, голова кружится, дыхание никак не придет в норму, а конечности похожи на желе. Но я все равно улыбаюсь, потому что очень счастлива. До этого дня я даже толком не осознавала, насколько нуждаюсь в Борисе. Разгоряченное тело не сразу остывает. Я откидываюсь на подушке и лежу так какое-то время, прислушиваясь к звуку льющейся воды за стенами. В фокус зрения попадают наши разбросанные на полу вещи, и я опять улыбаюсь. Даже мысль о том, что эти чувства и отношения запретные, не вызывают у меня сейчас осадка. Но так происходит ровно до того момента, пока я не оказываюсь в душевой, смывая с внутренней стороны бедер розовые потеки. Когда-нибудь мне придется рассказать маме о том, что я влюбилась в мужчину вдвое старше себя, в отца подруги. И, представив ее лицо, при этом чувствую тяжесть и стыд. Стараюсь не думать об этом, но тщетно. Эта мысль, как червь, поселилась внутри и грызет, грызет, не давая мне сделать полноценный вдох грудью. От Бориса не скрывается перемена в моем настроении, когда я появляюсь в спальне. Он вглядывается в мое лицо и спрашивает, в чем дело. Но я толком и двух слов связать не могу. Лучше язык себе откушу, чем признаюсь. Ну, и еще я не хочу испортить такой потрясающий момент своими глупостями. Раньше об этом следовало думать. «Ты голоден?» — спрашиваю я, подбирая свои вещи с пола и убирая их в шкаф. «Наверное, весь день провел в офисе». «Весь день», — подтверждает Борис, продолжая блуждать по моему телу задумчивыми глазами. А потом подходит и кладет руки мне на плечи, слегка их сжимая. Смотрит предельно серьезно. Все переворачивается внутри от его взгляда. «Что случилось, малыш?» Меняет тон на мягкий, спокойный. Мне так много хочется ему сказать. О своих страхах, которые внезапно поселились внутри. О том, что не хочу, чтобы он уезжал и оставлял меня одну. Но вместо этого молчу. Потом, все же набравшись смелости, произношу. «Хочу, чтобы ты остался со мной на всю ночь». Крепко обнимаю его за талию и прячу лицо на его груди. «Для начала на всю ночь?» А в идеале на всю жизнь. Добавляю про себя.